Глава третья. Погребенный выл. Боль в ноге прошла бесследно, и Горелов, разрезая плечом воду, легко шагал по каменистому, заметно идущему под уклон проходу, лавируя среди обломков, покрывающих дно. Стены ущелья, неровные, с многочисленными выступами, то сближались, то расходились. Через четверть часа непрерывной ходьбы Горелов заметил свою ошибку. За поворотом перед ним неожиданно встала гладкая, словно обработанная гигантским топором, стена. Дальше идти было некуда, и он повернул обратно. Дойдя до выхода, Горелов остановился и задумался. Пока вернутся остальные товарищи с поисков, пройдет еще немало времени. Было бы недурно использовать это время для поисков в других ущельях. Да, это было бы недурно во всех отношениях. А если к тому же удастся найти Шилавина, именно ему, Горелову? Он ярко представил себе, какой это будет для него триумф. Кроме того, если сказать правду, ему было жаль этого простодушного, горячего и бесхитростного, как ребенок, человека. Конечно, это чепуха, но все-таки жаль. Горелов решительно повернул направо, прошел мимо четвертого и пятого проходов, которые должны были обследовать Матвеев и Белоголовый, и углубился в следующий шестой. Скоро Горелов заметил, что вода вокруг него становится мутней, а свет фонаря все более окрашивается в желто-оранжевый цвет. На дне сначала в ложбинах и выемках, потом и на ровных местах появился ил, плотный, слежавшийся. С каждым шагом толщина илистого слоя все возрастала, и поднимавшиеся под ногами облачка становились все гуще. А течение, мелькнуло в голове Горелова. Разве здесь нет течения? Стены все больше сближались, выступы на них выдвигались в ущелье все дальше и иногда вплотную смыкались над головой Горелова. Впрочем, видно было, что их высота и мощность объяснялись наслоениями ила, лежавшего на них словно огромной шапки. Иногда на Горелова, когда он проходил под ними, сваливались комки ила, тут же таявшие, не доходя до дна. Горелов не обращал на это внимания. В нем возрастала уверенность, что именно здесь нужно искать Шилавин. Он протискивался между выступами стен, перелезал через обломки скал, голова его горела, пот заливал лицо, дыхание становилось тяжелым, прерывистым. Из оранжевой мглы неожиданно вырос высокий илистый холм. Горелов с трудом начал подниматься на него. Ил здесь был почему-то не такой, какой встречался до сих пор. Ноги тонули в его пушистой, словно бездонной глубине, не находя себе опоры внизу. С невероятными усилиями Горелов выполз, наконец, на вершину холма и встал на ноги, по колено уйдя в ил. Задыхаясь, он осмотрелся и, подняв глаза, увидел вдруг над своей головой свод. Его вид поразил Горелова. Свод был не гранитный, черный, матово поблескивающий под лучами фонаря, а серый, как будто из сырого цемента, с большими неправильной формы выбоинами. Казалось, время еще не успело сгладить их резкие угловатые очертания, и они зияли в своде, как свежие открытые раны. Горелов повернулся в тесном пространстве тоннеля, сильно со звоном ударившись металлическим локтем о выступ стены. В то же мгновение он с ужасом увидел внезапно появившуюся в своде тонкую извилистую трещину. Прежде чем он успел сделать движение, огромная серая глыба с мягким шумом отделилась от свода и обрушилась вниз. Горелов почувствовал сильный удар, сваливший его с ног, и страшную боль в виске. «Обвал!» — промелькнула у него почти равнодушная мысль. И все исчезло в черной, окутавшей сознание мгле. Лежа на боку, в том же положении, в каком был придавлен сорвавшейся глыбой, Горелов сделал усилие, чтобы приподняться, и сейчас же в изнеможении опустился. Ах, кажется, ранен. Несерьезно должно быть. От удара о выступ телефона. Что делать? Толстый ли слой ила надо мной? Надо вызвать на помощь. Сам не выберусь. Слабость еще более охватила тело, голова опустилась в липкую, теплую лужицу крови. Горелов закрыл глаза и несколько минут лежал без сил, без мыслей. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Донеслось откуда-то невнятное бормотание. Надо позвать на помощь, вернулась к Горелову прежняя мысль. Но не хватило сил, чтобы произнести хотя бы слово. Горелов мог только прислушиваться к этим непонятным звукам, которые, казалось, рождались в шуме крови, бившейся в висках. Бормотание вдруг прекратилось, но звон в голове оставался. Горелов попытался заговорить. «Алло!» — слабо и глухо прозвучало под шлемом. «Алло!» — говорит Горелов. Он замолчал и прислушался. Ответа не было. «Не слышит. Слишком тихо. Надо громче», — подумал Горелов, стараясь успокоить себя. Помолчав минуту и собрав силы, он крикнул, как ему казалось, во всю мощь. «Товарищи! Ко мне! На помощь! Меня засыпало! Обвал!» Изнуренный этим усилием, он вновь замолчал и с бьющимся сердцем долго прислушивался. Безмолвие, безграничное, нерушимое, царило вокруг. С закрытыми глазами неподвижно лежал Горелов. Медленно возвращались мысли. «Не слышит. Почему? Испортилось радио? Что же делать? Что теперь делать?» Мысль работала все сильнее и настойчивее. «Бу-бу-бу-бу!» Глухо донеслось опять откуда-то снизу. Горелов в испуге приподнял голову, оторвал ее от шлема. Непонятные звуки прекратились. Горелов был теперь уверен, что это не галлюцинация, не шум, не стук крови в голове, как ему раньше казалось. Нет. Звуки шли откуда-то извне, снизу. Словно кто-то или что-то живет, шевелится, производит какую-то работу под ним, Гореловым. Он, долго затаив дыхание, прислушивался. Но тишина стояла невозмутимая. Горелов устало опустил голову. Что еще нового сулят ему эти звуки? Какая новая опасность может таиться здесь, на дне этих неведомых, коварных глубин? Перед лицом новой, близкой надвигающейся угрозы, Горелов забыл о своей оторванности от товарищей, о своем одиночестве. Пронеслось воспоминание о крабе. Выли тоже живет, роется, питается и размножается много донных животных. Разные галатурии, морские ежи. Это все мелочь. Но разве не может и здесь появиться нечто грозное и совершенно неожиданное для юной, слепой еще науки о море? Что знала она, например, об этих гигантских крабах? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Горелов не отрывал теперь уха, прилегавшего плотно к шлему. Звуки шли глухо, но определенно снизу, с небольшими перерывами, то прекращаясь, то вновь возникая. Как только Горелов приподнимал голову, они исчезали. но сейчас же при первом прикосновении уха или виска к шлему опять становились слышны. Мысль Горелова усиленно работала теперь лишь в одном направлении — как избежать встречи с этой новой неизвестной угрозой. Но зачем думать, что это непременно опасность? Может быть, просто какая-нибудь безобидная тварь сверлит или долбит гранит дна, и он совершенно напрасно страшится ее. Говорил же как-то лорд, что существуют какие-то моллюски, выгрызающие для себя углубления, даже целые норы в самых твердых прибрежных скалах. Может быть, этот шум всего лишь отзвуки прерывистого трения зубцов, раковины или каких-нибудь других приспособлений животного для просверливания твердой породы. К доносившимся в этот момент подозрительным звукам Горелов отнесся уже более спокойно. За все время, что он их слышит, они не делались яснее, громче. Значит, их источник не приближается к нему и не стремится к этому. Да-да, скорее всего, это просто мирная работа какого-нибудь занятого своим делом животного. Хорошо было бы убедиться в этом, но как? Горелов успел за время своих размышлений значительно отдохнуть. Он почувствовал прилив новых сил и попробовал приподняться. Но, вероятно, на нем лежал слишком тяжелый и толстый слой ила, который приподнять было ему не по силам. По бокам же сырая податливая масса слегка раздалась в стороны. Горелов решил пробиваться сквозь толщу лежавшего на нем ила, но не вверх, а в сторону, которая казалась более податливой. Чувствуя себя значительно посвежевшим и бодрым, насколько можно было быть бодрым в таком положении, он уже не думал о доносившихся порой звуках. Они его больше не беспокоили. Он начал усиленно двигать руками, подтаскивая, сжимая и подминая под себя своими широкими металлическими ладонями комки мокрого, как грязь, ила. Первые же несколько минут работы необыкновенно обрадовали его своими результатами. Перед ним образовалось небольшое, тускло освещенное загрязненным фонарем углубление, куда он с приливом новой энергии принялся продвигаться. Через полчаса упорной работы Горелов прополз таким образом почти полметра. Он даже изловчился открыть на поясе патронтаж со щитком управления и, нажав кнопку питания, получил возможность сделать несколько глотков горячего какао. Как он был теперь благодарен скворечне за его предусмотрительность и заботу. Воздух в скафандре был превосходный, и жидкого кислорода должно было еще хватить надолго. Сделав небольшой перерыв и отдохнув, он с новой энергией принялся за работу. Но не успел продвинуться и на несколько сантиметров, как неожиданно его металлические пальцы заскрежетали, встретив твердое каменное препятствие. В первое мгновение он обомлел, но, решив, что это небольшой засыпанный илом обломок скалы, принялся прокладывать свой ход кверху, вдоль обломка. Он усердно работал, делая лишь краткие перерывы для отдыха, но каменная преграда не исчезала, продолжая ровно, без выступов, подниматься вверх. Тогда ему стало понятно, что перед ним гранитная стена тоннеля. Вся его работа оказалась напрасной. Отчаяние охватило Горелова. Он опустил голову со шлемом на ил и в бессилии лежал, порой содрогаясь всем телом, словно в беззвучных рыданиях. Вдруг он встрепенулся. Сколько у него осталось кислорода? Ведь ему неизвестно даже, сколько времени он лежал без сознания после обвала. 10 минут или 10 часов? И с каждой уходящей минутой уходят считанные минуты оставшегося ему кусочка жизни. Он не имеет права оставаться в бездействии. Он должен бороться до конца. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, донеслось снизу знакомое бормотание. С энергией отчаяния Горелов снова принялся за работу. Но почему-то теперь он рыл вниз. Почему он сам не отдавал себе в этом отчета? Он уже опустился головой в проделанную нору почти до пояса. Залепленный грязью фонарь едва освещал крошечное пространство впереди. Руки ломило, пот заливал лицо, ослепляя глаза. Еще несколько движений, и нужно отдохнуть. Вдруг пальцы Горелова скользнули почему-то гладкому, и под ними раздался тонкий, чуть слышный скрип. Пальцы сгребают ил с препятствия. И сердце Горелова, внезапно, как будто сорвавшись с места, заколотилось с бешеной силы. Что это? Что это такое? Лопатка? Не может быть. Прежде чем он в состоянии был что-нибудь сообразить, неожиданно и совсем близко послышались внизу знакомые бормочущие звуки, и среди них глухо, но достаточно внятно, черт! Словно подброшенный ударом, Горелов откинулся назад и закричал изо всех сил. «Шилавин! Шилавин! Это вы?» «А кто же еще, позвольте вас спросить, кто там?» это я, Горелов. Боже мой, мы ищем вас. Меня завалило». «Как и меня? Отлично». Слова Шилавина доносились через металл скафандров, хотя и глухо, но вполне разборчиво, и свидетельствовали о его завидном спокойствии и даже наличии известной дозы юмора. Видимо, доблестный ученый был далек от отчаяния и совсем не терял присутствие духа даже в столь бедственном положении. Горелов вспомнил привычку океанографа громко говорить с самим собой в увлечении какой-нибудь интересной работы, вслух негодовать при неудачах и восхищаться успехами. Очевидно, эта привычка не покинула Шилавина и теперь, когда он очутился под огромной массой обрушившегося на него ила и копошился под ней в поисках спасения. Несомненно, это его монолог доносился до Горелова, столь испугавшим его сначала бормотанием. Горелов даже рассмеялся. — Как вы себя чувствуете, Иван Степанович? Вы не пострадали при обвале? — Ничуть. Пробиваюсь к выходу. Превратился, можно сказать, в крота. А вы что делаете? Я слегка ранен. Ничего серьезного. Тоже роюсь. Но наткнулся на гранитную стену. Теперь не знаю, куда двигаться. В какую сторону вы направляетесь? То есть как? Ну, прямо перед собой. Разве у вас нет компаса, позвольте вас спросить? Или вы не умеете им пользоваться? Послышались вопросы океанографа в знакомом теперь просто восхитительном раздраженном тоне. Действительно, как он мог забыть о такой простой и необходимейшей в его положении вещи? Молча сквозь илистую грязь он протащил глазам руку и вгляделся в компас. «Стена от меня к северу, Иван Степанович! Ну и отлично! Ройте к западу вдоль стены, там выход из тоннеля. Свод на меня обрушился посреди тоннеля, недалеко от выхода. Образовался, должно быть, холм с понижением у стен. Направляйтесь, отступая на метр от стены, иначе наткнетесь на выступ, и его придется обходить. Под этим выступом я именно и нашел замечательную золотую россыпь». Тренированная наблюдательность ученого, привыкшего все замечать при изучении местности, оказалась теперь спасительной. Пленники ила возобновили работу. Пыхтя и отдуваясь, Шилавин почти непрерывно говорил, то сокрушаясь по поводу потерянной россыпи, то восхищенно рассказывая о необыкновенной октаэдрической форме золотых самородков, несомненно, гидротермального происхождения. Это очень редкое явление, говорил Шилавин. Понимаете ли вы, какой это возбудит интерес в научном мире? Фу, черт, ил такой влажный, что без скафандра им можно было бы захлебнуться. Абсолютно. Вероятно, мы приближаемся к внешним слоям холма, к выходу. Впрочем, я все же успел положить в сумку несколько этих замечательных самородков. Прекрасные, чистые, восьмиугольные кристаллы. На редкость крупные для этих форм. Иван Степанович прервал океанографа Горелов. Почему вы не отвечали на вызовы? У вас повреждено радио? Обвал случился в тот самый момент, когда я прекратил разговор с подлодкой и собирался восстановить связь с вами. Мой щиток управления был открыт, его забило илом, и выключатели засорились. А у вас тоже радио не работает? Да, не могу понять, почему. Возможно, что, ударившись виском о слуховой аппарат, я повредил его. Возможно, возможно. Как ваша рана? Кровь давно перестала идти, чувствую только ноющую боль в виске. Ничего серьезного. Что вы сказали? Последних слов не слышал. Вы, вероятно, отрываете голову от шлема, и звуки ко мне не доходят. Да, случайно. То-то. Сейчас, должно быть, выберусь. Ил сделался совсем жидкий, а у вас как? Вокруг меня без перемен, по-прежнему густой. Я не могу быстро работать. Слабость, задыхаюсь. Но ничего, потерпите, голубчик. Как только вылезу, начну рыть вам навстречу. Да вы отдохните, спешить некуда. Подкрепитесь свежим какао. О нет, Горелов спешил. Спешил изо всех сил. Чем ближе казалось спасение, тем более страстно, нетерпеливо стремился он к нему. Он работал, напрягая всю свою уже иссякающую энергию. Временами туман заволакивал сознание. Голос Шилавина не доходил до него, но он продолжал почти машинально двигать слабеющими руками и сантиметр за сантиметром полз вперед, отвоевывая жизнь. «Ну вот, фу, наконец-то выползаю!» Донесся до него спокойно торжествующий голос океанографа. Казалось, он принимает свое спасение как нечто заранее известное. А все это трагическое происшествие, как некий научный эксперимент, результат которого ни на одну минуту не вызывал в нем сомнения. Все шло, как должно было идти. Эксперимент развивался нормально. Наблюдательность, самообладание, расчет. Все было на месте. И теперь можно с удовлетворением потянуться и сказать «Уф!». Горелов увидел ученого совершенно в новом свете. Он был полон восхищения и благодарности. Выходило, что роли переменились. Он шел спасать Шилавина, но оказалось, что тот спас его. «Иван Степанович, дорогой!» Неожиданно и тихо вырвалось у Горелова. Ответа не последовало. Не отрывая затылка от шлема, Горелов напряженно прислушивался. Неужели ушел? Обрадовался и бросил? Безумный страх овладел Гореловым, но в следующий момент послышалась скороговорка Шилавина. «Милая, родная скороговорка!» «Ну, как ваши дела, товарищ Горелов? Приходится воткнуть шлем в холм, чтобы разговаривать с вами. Начинаю рыть к вам навстречу. Буду держаться на метр от стены и на метр выше моего выхода. Можете не работать, отдохните. У меня теперь дело пойдет быстро. Эх, жаль, лопатки моей нет». Прошло, однако, не менее часа, прежде чем из ила показался шлем Горелова. Шилавину приходилось одному прокладывать к нему путь, а последние полчаса Горелов перестал даже отвечать на вопросы океанографа. Когда Шилавин добрался до него, Горелов был без чувств. Сам достаточно обессиленный, Шилавин с неимоверным трудом вытащил Горелова из илового холма и положил его у подножья. Открыв патронтаж на поясе Горелова, он пустил в его скафандр усиленную струю кислорода. Но и это обычно магическое средство не дало результатов. Горелов не приходил в себя. Тогда океанограф, отдохнув и подкрепившись несколькими глотками какао, взвалил тело Горелова на плечи и потащил его из ущелья. Но неимоверная усталость скоро охватила Шилавина. Сказалось огромное истощение сил, и, преодолевая сопротивление воды, пробираясь по неровному каменистому дну среди усеявших его обломков скал, протискиваясь с безжизненным телом Горелова между выступами сближающихся стен ущелья, он с трудом передвигал ноги. Шилавин уже не в состоянии был ничего соображать и даже не почувствовал радости, когда вдали замелькал спасительный луч прожектора, и навстречу ему бросились, отчаянно жестикулируя, несколько человеческих фигур. Настоящее удовлетворение, почти блаженство, он почувствовал лишь тогда, когда с его плеч сняли тело Горелова, и он смог, закрыв глаза, едва не теряя сознание, опуститься на руки друзей.